Вдруг он понимающе взглянул на Яорама, вздохнул и уже хотел положить голову на лапу, но насторожил уши и ощерился, напрягая слух. Яорам уловил осторожный топот коня. О, этот сладкий звук подков! Он отраднее Сазандари, отраднее веселого праздника. Почему же так медлителен путник? Может, друг боится потревожить утренний сон, или враг крадется к спящему замку? Иоарам поспешно натянул тетиву и притаился за стеной. Из леса выехал всадник в легкой бурке. Оглядываясь, медленно приближался. Вот он уже на проезде у замка, вот подъехал к воротам. Но нет, он не спешился. Не постучал, а, подняв голову, оглядел башенки и двинул коня вдоль стен. Не показываясь, Иорам, подражая голосу отца, грозно крикнул: «Кто такой? Придержи коня!» «Свой, свой, Батона!» «Свой, а почему крадешься? Или неведомо тебе, что гость стучится в ворота, а не ползет, подобно змею, куда не следует? Батона, темно еще, не заметил ворот. Вот пущу в твой глаз стрелу, сразу прозреешь. Слезай с коня, стой!» На свист Иорама прибежали дружинники. Узнав о приезжем, один бросился будить Арчила. Нет, не спал в эту темную ночь Арчил верный глаз. Его мучила жалость к еще не окрепшему борсенку, не слишком ли сурово обошелся он с ним. Даже взрослому трудно простоять целую ночь. Но Маурави ничего не сказал, хотя, видно, все знает. Не сказал, значит, одобряет. Сразу надо указать на неверный поступок, иначе всю жизнь будет думать, что прав. Эту мысль оборвал торопливый призыв. Узнав, что всадник один, Арчил велел приоткрыть ворота. Раньше пропустили озадаченного всадника, потом его коня, и сразу железные створы захлопнулись, тяжело упал крюк. Сквозь предрассветную муть Арчил разглядел приезжего и внезапно закашлялся, чихнул, что-то промычал и все же не расхохотался. Вот борода, наверное, сатана в цвет своих рогов окрасил, иначе откуда такое? Что... «Гость спешит, должен видеть госпожу Харышани, послание от князя Шадимана. Приятную весть услышал начальник охраны раньше госпожи Харышани. Жаль, неудобно опережать пробуждение солнца, и гонцу следует сначала отдохнуть с дороги, отряхнуть с одежды пыль, а потом проситься в покое замка». Или он думает, у Маурави гонца в конюшне принимают? Все больше томился рыжебородый. Одна мысль теснилась в голове — вырваться, вырваться скорей. Лишь после утренней еды лариец был допущен в покои замка. Он было уже отчаялся. Может, послание не примут, почему так томят? Правда, вино хорошее принесли, целого барашка, зажаренного на вертеле. Значит, не догадываются, что из ларе. Может, подарок вынудит жену Саакадзе предложить гонцу погостить в берлоге барса. Тогда как ястреб все смотрю, а пока как ежа запертым держит. Но тут звякнула задвижка, вошел Арчил с двумя дружинниками и пригласил ларийца следовать за ним. Коридор, поворот, снова темный свод, потом лестница, дверь и... Лариец невольно отпрянул. Перед ним стоял сам Маурави. «Вижу, гонец, смутил тебя, Георгий Саакадзе». «Почему смутил? Очень хотел удостоиться тебя увидеть, Батона». «Из Гурии никогда не отлучался. Где мог встретить великого Маурави? Не в замке же светлейшего Мамия Гуриэли. Там вход закрыт для простого купца. А теперь счастье улыбнулось на такой случай, даже подарок припас. Вели Батона из Худжини достать кальян, завернутый в шелковую шаль». Кто тебе сказал, что в кальяне нуждаюсь? Один купец сказал: знаю, Батона, много у тебя драгоценных кальянов. Но купец говорил, этот понравился, только не успел ты купить, будто спешно из Тбилиси ускакал. Если правду говоришь, меня хотел повидать, назови купца. Гурген Батона, сын старости Тбилисского Майдана. Трудно было уговорить продать мне кальян. Гурген без спора согласился, но как раз черт поставил на пороге лавки старосту. Сразу кричать начал: «Мы для Саакадзе ничего не продаем, мы подданные светлого царя Симона, не хотим радовать отступника». «И еще много нехороших слов Батона о тебе говорил. Пусть ему язык шакал отгрызет». «Тут я догадался сказать: для себя покупаю». Заставил поклясться, потом продал. «А чем ты клялся, гонец?» «Раньше себе потихоньку сказал, клянусь для виду, потом громко конем поклялся. Увы, гонец, твой конь час назад околел». Лариец страшно побледнел и некоторое время сидел, выпучив желтые глаза, потом прошептал: «Конь, мой конь! Видишь, гонец, как опасно быть клятвоотступником! Хорошо женой не поклялся. Но раз ради меня согрешил, я вознагражу тебя лучшим конем арабской крови. Да ждет тебя, Батона Маурави, удача на всех дорогах!» — обрадовался мнимый гуреец. «Ради тебя на такое решился, Батона. Правда, ты этот кальян торговал?» «Глупец!» — вскрикнул друг Дмитрий, сидевший до сих пор в тени. «Полтора года помни, если Маурави что торгует, тут же покупает. Постой, Дмитрий, правда, мне один кальян понравился, хотел послать слугу, но забыл. Может, другой тебе продали, гонец?» «Нет, как можно, Батона? На что мне фаянс, да еще темный?» И вдруг спохватился. «Вели Батона принести». Дато и Даутбек переглянулись. У обоих мелькнула мысль. Вардан прислал весть. Эрасти поспешно вышел и вскоре вернулся с кальяном. Саакадзе бросил взгляд на кальян и, сделанной радостью, воскликнул: «Молодец, как раз такой торговал». Взяв в руки кальян, он с детской непосредственностью стал восхищаться им. «Э, гонец, вижу, ты не все знаешь, потому удивляешься. Из этого кальяна сам Харун ар-Рашид курил, много отдал». Пораженный открытием, лариец тут же утроил заплаченные им за кальян деньги. «Видно, в Тбилиси впрямь плохая торговля, если тебе так дешево продали антик из «Тысячи и одной ночи». Но я не воспользуюсь твоей честностью и заплачу вдвойне, Батона, Маурави», — пролепетал лариец. «Когда хочешь, гонец, выехать? Когда прикажешь, Батона?» «Ты мой гость, такую радость мне привез. Когда скажешь, тогда и коня тебе оседлают. Но, кажется, госпоже Харышани ты послан. Эрасти, проводи гонца». Поймав многозначительный взгляд Саакадзе, Эрасти чуть наклонил голову и сделал знак ларийцу следовать за собой. Оказалось, Харышани ушла на прогулку. Тогда Арчил, Лисбар и Папуна принялись развлекать гонца разговором и угощать полуденной едой и прохладным вином. А Эрасти отправился в конюшню, вывел коня гонца и запрятал его в самый дальний сарай. В комнате Саакадзе говорили в полголоса, хотя подслушивать барсов некому было. Осмотрев со всех сторон кальян, Саакадзе уже не сомневался: в кальяне послание Вардана. Иначе незачем было устраивать шутовство с дешевым фаянсом, закрытым куском глины и запечатанным горячим воском. Дато, обнажив кинжал, принялся ковырять горлышко. Задача оказалась нелегкой, глина не поддавалась. Тогда Дато сказал: «Если нельзя открыть, надо разбить». И силой рассек шашкой горлышко кальяна. Двумя пальцами Дато извлек свернутый пергамент. Даутбек вдруг стал серьезным, поднялся, закрыл дверь на засов и сел возле Саакадзе, который, расправив пергамент, стал читать, вникая в каждое слово. Конечно, не приветствие всем сестрам отца, братьям, матери, друзьям и родным, заполнившее начало послания, занимало Саакадзе. Даже сетование на невозможность приехать в Азургете на свадьбу любимой дочери двоюродного дяди не привлекло внимания барсов. «Хорошо, дорогой брат моей матери, ты догадался спросить, в каком товаре нуждается наш Майдан. Все нужно. Майдан похож на высохший бурдюк. Особенно не забудь оружие. Пришли клинки, шашки». Получше отточи, пусть враги почувствуют силу картлийской закалки. Спасибо беспокойному Саакадзе. Некоторые купцы и амкары как на пожаре живут, даже решили вооружиться. И если правда наш светлый царь Симон, да будет трон ему мягче бархата, решит всех призвать на борьбу с непокорным барсом, сговорились амкары, как один бросится из Тбилиси навстречу Саакадзе. Пусть только осмелится подойти близко к стенам нашего Тбилиси, но, говорят, еще силен ослушник царя. Недаром Хасро Мирза больше не посылает, как раньше, малое войско. Урон большой от дикого барса. Верный человек сказал мне, из Кахети решил Мирза вызвать на помощь Исмаил-хана. Но верно, открыто боятся идти, а как иначе? Войско не мышь, под землей не пролезет. Да защитит нас святой Евстафий. Неужели никто не может избавить нас от хищного зверя, несущего царству смерти разорения? Говорят, потому Исмаил хан на помощь к нам не спешит, что засады боится, будто Саакадзе за каждым выступом от Кахети до Картли не только дружинников, но и бешеных собак в клетках держит. Больше всего того боятся, ибо от стрелы и шашки вылечиваются, а от бешеной собаки только смерть помогает. Еще такой знакомый человек рассказывал, будто Хасро Мирза и Иса хан непременно живым хотят поймать дикого барса, дабы с большой охоты вернуться к Шах-ин-Шаху с хорошим подарком. Только князь Андукапар не согласен. Приняв магометанство, не хуже персидских палачей придумал расправу над врагом царя Симона. Все радуются, может, наконец настанет в Картли спокойствие. На этот раз не удастся Саакадзе избежать уготованного капкана. Кувшин золота обещан за его поимку. Многие хотят заработать и заслужить благодарность Метехи. Он об этом не догадывается, может попасться. Если гонец, прискакавший из Лареи, как приклеенный уже 3 дня сидящий в Метехе, наконец уедет в воскресенье, с ним пришлю это послание. Не пугайся его красно-желтой бороды. Сам очакочи для устрашения людей такое не придумал. Глаза тоже желтые, может, язык тоже желтый, ибо хвастлив, как... торговец Тархуном. Кто поверит, что коня его сам метехский кузнец подковал, ибо не только в Ларе должен, как ветер, лететь, но и к Саакадзе письмо госпожи Хорошани передать. И заодно проведать, крепка ли крепость Саакадзе. В бане разговор был, кругом голые смеялись. Теперь каждый ишак летать собирается. Если так пойдет, орлы легаться начнут. Хорошо церковь склоняется на сторону Метехи. Вчера епископ Оловерцкий и митрополит Дионисий князю Шадиману проследовали. Трудно понять отцов церкви, ибо из Эмеретти, думаю, от царя Таймураза тайный гонец приполз в одежде нищего. Ко мне тоже за подаянием зашел. Может, лгал, уверяя, что царь Таймураз скоро вернется в Кахети, изгонит персов и снова воцарится. Пусть что хотят, делают, наше дело торговать. В конце некий Евстафий счел нужным выругать всех барсов, пожелать поспеть на ужин к ларийским голодным собакам или угодить на шампур каджи, который со своей шайкой, как лазутчик, притаился в Мсхетском лесу, или на ужин к сатане, который почему-то нарядил своих подданных в русийские платья и спутал у Женвальского моста мысли Минбаши. Хасро Мирза много ругался, пока Минбаши не убедил его, что это наваждение шайтана. Майдан тоже так думает. Пусть все черти друг с другом перегрызутся, и тогда он, Евстафий, непременно попадет в гости к дорогому брату его матери. Прошел еще один день. К удовольствию ларийца он предстал перед Харшани. Прочтя послание Шадимана, она обещала лично послать гонца с ответом к князю. Но уехать в тот же день ларийцу не удалось, да он и не особенно торопился. Обильные яства, старое вино, особенно веселый разговор Азнаура Папуна сильно поколебали мнение ларийца о логове хищника. До полночи длился прощальный пир. Ларийц хохотал до слез от острых рассказов Папуна. А Эрасти все подливал в чаши вина, и веселые гуляки, уже не зная, за что еще выпить, чокались по предложению Папуна за фазаньи гнезда. Ларийц тоже хотел предложить тост, но неожиданно свалился с тахты, и сколько его ни тормошили, громко храпел. Уложив ларийца на тахту Эрасти, снял с него пояс и вышел. Папуна с дружинниками остался охранять спящего. Больше всех негодовал Димитрий, по его мнению, не стоило столько времени терять на рыжебородого сатану, а попросту избить и обыскать. Гиви тоже казалось, что Димитрий прав, и он даже вызвался сам расправиться с расхитителем дорогого вина, припасенного для более приятных вестников. «А ты уверен, Гиви, что ларийц неприятный?» — смеясь спросил Дато. «Иногда дурак дороже двух умных стоит». «Правда, Дато, совсем без дураков тоже трудно. Вот я целый месяц такого ищу». Барсы от души смеялись. Дверь отворилась, и вошел Эрасти, держа в руке пояс ларийца. Шум сразу оборвался. Георгий взял пояс, осмотрел, обнажил тонкий кинжальчик с изогнутой рукояткой, украшенной бирюзой, и осторожно стал приподнимать одну за другой серебряные шишечки. Наконец одна поддалась. Георгий, нащупав пружину, надавил и из тайника вытянул узкую трубочку. Аккуратно расправив пергамент, он громко зачитал послание Хасро Мирзы к Мелик Атабагу Ларийскому. Барсы все больше волновались. Даутбек смертельно побледнел, а лицо Димитрия покрылось багровыми пятнами. Тяжелое молчание оборвал Дато. «Выходит, Георгий, некуда нам податься из-за халцикского пошалыка. Мы в западне?» «Будем, если сами не устроим западню ларийскому владетелю. Наши подозрения подтвердил Вардан. Гуния клянется, что вокруг Самсхеса Атабага сеть раскинул ларийский владетель. Всюду в народе сеет неудовольствие против меня. Предатель решил на моей крови разбогатеть. Придется помочь ему». «Что, дорогой Георгий, намерен предпринять?» Дудбек тяжело вздохнул. «Поговорить с ларийцем». «Как ты, Георгий, догадался, что в поясе рыжебородый сатана ядовитый свиток держит?» «Нетрудно было, мой Ростом, когда лазутчик неожиданно вместо Харышани увидел меня, отшатнулся и схватился за пояс». «Дорогой Георгий, без тебя за всех барсов одного дурака никто бы не дал». Охнув, Эрасти опустился на тахту. «Гиви», — завопил Димитрий, — «полтора кизика тебе на язык. «Ты что, шершавый мерин, когда-нибудь думаешь, что говоришь? А вы, пожелтевшие черти, почему рычите?» — набросился Дмитрий на хохотавших до то и до узбека. «Или печалиться вам не о чем?» «Э, мой Дмитрий!» — заступился Георгий. «Печаль печальные мысли подсказывает, а сейчас нам нужны веселые». И, похлопав Гиви по плечу, снова бережно свернул узенькой трубочкой пергамент, заложил обратно внутрь пояса, захлопнул шишечку, велел Эрасте осторожно надеть на спящего ларийца и, посоветовав барсам провести остаток ночи на мягких тахтах, вышел. Да, необходимо быть одному со своими тяжелыми мыслями, необходимо разобраться в надвигающихся событиях. Ночь словно черным крылом прикрыла притихнувший сад. Откуда такая ночь? Почему крадется, подобно лазутчикам ларийского мелика? На сторожевых башенках вырисовывались, как серебряные звезды, наконечники пик. Изредка слышался условный свист перекликающихся стражей. В эту бархатную ночь сон позабыл прийти к Георгию Саакадзе. Он поднялся на площадку зубчатой стены и прислушался. Где-то воют шакалы. Ну что ж, сейчас их время. Хасро Мирза может договориться не только с Меликатабагом Ларийским, но и с Сафаром, задобрив обильными подарками. Самсхеса Атабага — последняя моя опора. Хоть и клянется Сафар в дружбе ко мне, но разве турецкая клятва не в одной цене с персидской? Когда-то ларийский владетель тоже клялся, но когда слишком сладко поют, всегда измену подозреваю. Хасро, наверное, ларийскому владетелю много обещал. Что ж, я тоже люблю одаривать друзей и врагов. Известно, чем питаются хищники, и Хасро готов ему делить часть, чтобы получить для льва львиную долю. Значит, необходимо поставить между Сафаром Пашой и Хасро непреодолимую преграду. Ларийский владетель должен быть разгромлен. Иначе Хасро сожмет меня в смертельном кольце. После разгрома ларийского Меликатабага придется установить особый надзор за Сафаром Атабагом Ахалцисским. Но осторожность во всем. Мне нельзя восстанавливать против себя султана Турции. К его помощи я еще вынужден буду прибегнуть. Оттягиваю сколько могу». И потом учту коварство шаха. В Картли не впущу, но тогда какая помощь от их стоянки за пределами Картли? День начался обычно. Мальчики Иорам и Бижан седлали коней для утренней езды. Для обмана любопытных, а может и лазутчиков, Митехи, 50 дружинников 4 раза водили 50 коней к реке, переодевались то в желтые чахи, то в синие, то в белые, и получалось, что 200 дружинников в замке. Дариджан за что-то бронила повара, а старая няня наблюдала за девушками, ткавшими новые подседельники для коней барсу. Из конюшни доносилось ржание и смех. Это 50 дружинников, переодевшись в черные чохи, чистили коней и собирались вести их на водопой. Только в покоях хорошани было необычно. На восьмиугольном столике приготовлены вощеная бумага, гусиные перья и золотистые чернила. Она намеревалась писать Шадиману. Да то подавал я веселые советы, и Харашани то смеялась, то сердилась. Приглашенные Русудан, Папуна, Даудбек и Георгий обсуждали полупросьбу, полуугрозу Шадимана. Харашани со свойственной прямотой заявила, настало время твердого решения. Или Даудбек женится на любящей его и любимой им Магдане, или навсегда откажется?» Русудан поддержала подругу. «Нельзя держать девушку перед льдом и солнцем». Мертвенная бледность разлилась по лицу Даутбека. Минуту он молчал, потом твердо заявил, что решение им давно принято, и оно не изменилось. «Тогда надо Магдану отправить к отцу», — сукоризной сказала Хорошани. «Монастырь от нее не убежит. В этих стенах и так слишком много молодости замуровано. Магдана, возможно, встретит в Митехе достойного князя, и если и не полюбит, все же согласится стать его женой». Все ниже опускалась голова Даутбека, но он сурово молчал, словно сердце его не сжимали раскаленные тиски, словно рыдание не теснило грудь, и страшные мысли не холодили голову. «Где у Даутбека совесть?» — ругался Папуна. «Допустимо ли бросать девушку в пасть гремучему Шадиману?» И еще много нелестных слов высказал Папуна, но Даутбек молчал. Конец мукам друга решил положить дато. Главное, в такое время нельзя игрой с Шадиманом обострять и без того острое положение. Если б даже хотел Даутбек, должен был бы пожертвовать личным. И Георгий признал разумными слова дато. Затем отец имеет право решать судьбу дочери. Права и хорошани. Незачем обогащать монастырь новой жертвой. Внезапно Георгий понял, что не только из-за ущерба государственным интересам он ненавидел монастыри, но и за погубленную молодость золотой Нино. «Нино, о неувидаемый цветок моей юности!» Саакадзе вздрогнул, тревожно оглядел друзей. Нет, никто не заметил. И спокойным голосом спросил. «Как думаешь, Папуна, твоего родственника Арчила не заменили новым смотрителем царской конюшни?» «Кто посмеет? Арчил сам в коня превратится, пятого царя в митехской торбе дожевывает». Саакадзе расхохотался, поцеловал Папуна и посоветовал отправить Шадиману послание со священником, сейчас преданным дому Саакадзе, за дары церкви. Пусть зайдет к Арчилу, передаст от Папуна приветствие и попросит внимательно следить, не понадобится ли помощь его Арчила княжне Магдане. Помолчав, перешли к обсуждению. Как дать знать Вардану, что его послание оказало Саакадзе большую услугу? Дато тут же предложил способ, одобренный всеми. И Хорошани послал слугу просить священника древней церкви к полуденной еде. Тем временем, подружившись с Ларийцем и Расти, гуляя по саду, охотно отвечал на расспросы. «Что? Сколько Муурави дружинников имеет? Здесь в замке немного, всего 200. А где много? Около Кехви, около Сурами, тоже 5000 стоят. На Тбилиси готовится напасть Муурави». Потом таинственно признался, что в замке спрятан огненный бой, привезенный Азнауром Дато из Руси. «Для важного дела бережем». Ларийц счастлив, еще бы, привести владетелю Ларе важные сведения и получить награду. Заметив Автандила в окне, машущего платком, Расти поспешил напомнить Ларийцу, что Саакадзе ждет его на прощальную беседу. Даже спокойный Растом согласился с Дмитрием, что Георгий слишком много времени уделяет лазутчику. И все несказанно обрадовались, когда, наконец, сияющий Ларийц выбежал из дверей, вскочил на арабского жеребца, подаренного ему Георгием, и умчался. Дмитрий свирепо теребил усы, а Гиви не переставал ахать. И было отчего. За поясом Рыжебородова торчала изогнутая рукоятка кинжальчика, которым Георгий так ловко вскрыл тайную пружину в поясе. Сегодня на рассвете выступим, друзья, к городу Ларе. Как, Георгий, выступаем? Возможно ли взять укрепленную крепость? Или забыл, у нас здесь только 50 дружинников? И все же, мой Даутбек, крепость мы возьмем. Начнем сами. Матарса, проберись к Клевидзе, пусть поспешит со стороны Джалал-Аглы к северной стене. Ларе, а ты, Пануш, Гуния и Асламазу пусть немедля пересекут Ташири-Лари, направят дружины к западным воротам крепости и начнут осаду. Мы вовремя подоспеем. Ты, Ростом, скачи к Бакару. Скажи, необходимо пополнить конями и оружием наше ополчение. Бакар давно огорчался, что даже старикам приходится ходить пешком. Скажи суровому главе ополченцев, что мелика табак ларийский богат. А у наших ополченцев, благодаря друзьям ларийского владетеля, семьи голодают. Пусть Бакар подступает со стороны замкнутой поляны, а главным воротам там встретимся. Придется тебе, дорогой Папуна, скакать в Дзегви. Гамбар подымет Ниаби, Гракали, Ухалубани и Цители Сагдари. Передай, пусть подойдут к замкнутой поляне, там встретимся. Говоришь, выступаем сегодня, но разве не месяц надо стоять у стен Ларе, чтобы разрушить хоть одни ворота? Разрушать незачем, подойдем к Ларе, скрытые ночной темнотой. Пока наши азнауры и ополченцы будут осаждать Ларе, отвлекая внимание, ларийцы сами распахнут южные ворота. Сколько ты заплатил ларийцу, кроме драгоценного кинжальчика? Кинжальчик открыл нам тайну пояса. Каждая услуга требует расплаты. Зато Хасроу служил без задатка. Чему ты удивляешься, Даутбек, и ты, Ростом? Или вы забыли, что в послании Мирза писал о помощи? 500 сарбазов должны вот-вот подойти к южным воротам, но мы опередим Хасро. И вместо Минбаши 5 раз дато прокричит кукушкой. Остальное произойдет быстро. Ворота откроются, но не Хасро обрадует предателя, а я. Заставлю его хвастливое оружие покрыться ржавчиной от долгого бездействия. Но, Георгий, условный крик могут изменить после рассказа лазутчика о тебе. Лазутчик будет молчать, как рыба, ибо я вынудил его поклясться. Он ни слова не скажет ни Атабагу, ни его главному советнику Сакуму, никому другому, что видел меня. Георгий, Вардану он тоже клялся, клятва лазутчика — собачий лай. Я вынудил его поклясться жизнью жены. Клятву Вардану нарушил, конь издох, мою нарушит. Жена издохнет, повеселели барсы. Ты, Гиви, угадал, так я ему обещал. Уже давно Папуна и барсы перестали серьезно обсуждать стратегию предстоящего боя. Внезапные налеты с малочисленными дружинами, быстрые летучие битвы приучили их не к рассчитанным построениям, как бывало раньше, а к дерзким наскокам, к беспечному отношению к своей жизни. Потому и сейчас никто из них не думал готовиться к бою, никто не задумывался о возможных неудачах. Нет, неудач не будет, не должно быть. И, как всегда, барсы подзадорили Дариджан, и полуденная еда украсилась зажаренными на вертелах дикими гусями, фазанками, домашними каплунами. Папуна, решив выехать к ничбисцам после полуденной еды, поддержал барсов. Только Георгий был задумчив, он знал, как много зависит от его смелого замысла, знал, как риск велик, но если удача, тогда многое можно исправить. А вдруг за воротами Ларе, как удалось выпытать у ларийца, не 1000 воинов, а гораздо больше? Вдруг Хасро удалось скрытно прислать персидские пушки? Ларийц клялся, пушки только ожидают. Доверять никому не следует. Отвага и осторожность — обязательные спутники летучей войны. Барсы беспечно относятся к ополченским сражениям, но я знаю, риску здесь больше. Приходится за них думать, чтобы уберечь от неожиданности. Тяжело, но следует взять и Арчила с 10 разведчиками. Женщин без охраны оставляю. Не больше 12 дней пройдет. Моя Русудан тайный выход знает, если нет. Никаких случайностей. Никто не разведает, что в замке нет охраны. Потом стража не забудет каждую ночь подкатывать к воротам волков в железной клетке. В случае нападения волкам бросят мясо с порошком и, приоткрыв в стене потайную дверцу, выпустят на противника. Это сделает верный Амар. Он все в тирки рвется. Вернусь, пошлю с ним подарок воеводе. Кроме волков, пузыри с ядом усладят врага. Эй, Георгий, не забывай, фазан вкусен, горячий, а вино холодное. Ты прав, мой попуна, твое здоровье, благочестивый отец. Священник, приглашенный к еде, торопливо поднял чашу. Он с наслаждением вкушал праздничные яства. Видит Бог, он был счастлив. Поездка в Тбилиси сулила много чистой радости. Вот он, бедный священник, обремененный многочисленной семьей, скучно доживал свой век, сокрушаясь от уречиванием паствы. Усердные молитвы и внимание к прихожанам, таким же беднякам, как он, не улучшали трапезу и одежду его семьи. Нередко священник другой церкви посмеивался над ним. «Даром крестишь, даром венчаешь, даром панихиду служишь. А свои дети голодают, это даже Господу не угодно». Священник сам знал, что плохо выходит, но от кого брать у таких же голодающих? И вот Иоанн Креститель увидел его усердие и наградил чрезмерно. Да снизойдет небесная благодать на паству. Раньше, кроме оборванных чох и заплатанного женского платья, ничего церковь в своих стенах не видела. А сейчас все богачи бросились к нему, ибо семья Маурави, сам Маурави, если в замке находится, и вся дружина барсов, не считая слуг, конюхов, каждое воскресенье слушают его обедню. Сколько пожертвований, сколько подарков его семье. Богатые жители вдруг прозрели, вспомнили о древности церкви, тоже стали подражать обитателям замка Маурави. И во славу Святой Троицы церковь заново выкрашена, много ковров, свечей, церковной чаши. О, Господи, пути Твои неисповедимы! Потом священник стал размышлять о поручении Хорошани купить церковную парчу ему на праздничную ризу, материю на платье его семье. Для себя она просила лишь купить фаянсовый кувшин, вчера разбила. Любимый был, даже черепок на образец дала. Священник нащупал в кармане рясы, завернутый в лоскут черепок, от разбитого кальяна и кисет с монетами. Прощаясь, священник обещал весь Майдан обойти, но сыскать доброй дочери кувшин желаемой раскраски. Тут Хорошани, точно внезапно вспомнив, посоветовала, если сразу не найдет, пусть обратится к старости Майдана, он все знает. Одно пусть не говорит, что для нее купец предан царю Симону и не захочет сделать ей Хорошани приятное. Никогда не лгавший священник со вздохом обещал сказать старости, что для себя ищет. Неожиданно у самых дверей его догнал Гиви и к беспокойству всех сунул священнику несколько марчили, попросив привезти казахскую плетку, пусть Майдан наизнанку вывернет, но достанет. Наверное, у амкаров-шорников. Долго после ухода священника ругали барса безмозглого петуха за нарушение уговора ничего не поручать священнику, дабы не накликать на него подозрения митехи и церкви. Искоса поглядывая на Саакадзе, погруженного в раздумья, Папуна вдруг заговорила в Ордане. «Кто знает, может, преувеличивает купец и осторожность его от страха? Многим рискует Вардан мудрый, потому осторожен. Но, дорогой Папуна, почему усомнился в Вардане? Какая ему сейчас выгода от Маурави?» «Растом, хитрец знает. Хочешь благополучной переправы через бурную реку, начинай строить мост с того берега. Осторожность его от тяжелого товара». «Товара? Разве не знаете? Свойства товара отражаются на свойствах характера купца. Вардан больше парчой, бархатом, сукном ворочает, потому и мысли у него тяжелые. Вот кто шелком торгует, всегда шуршит чувяками, как влюбленный, а если сладости продает, столько слов сыплет, что сам становится липким. Зато купец, навязывающий лекарство, такой таинственный, что от страха больной спешит или выздороветь, или умереть. Я сразу разгадаю, чем купец торгует. Очень хорошо. А который оружием заинтересовался Автандил? Непременно решительный. И с таким лицом обнажает шашку, будто сам полководец, и вот-вот в бой бросится. Только, говорят, в доме два засова на дверях повесил. Один от воров, другой от хвостатых. Уверяют, любит оружейников чертово племя. Ведь смерти помогают, значит, прибыль аду. А который русийские сети всем навязывает. Гиви, это не купец, а ловец говорящей рыбы. Потому веселый характер имеет. Продаст дураку сеть, хохочет, продаст крючок, за живот держится, чтобы от смеха не лопнуть. А если рукавицы продаст, покупателя в бане от смеха откачивают. Лучше, друг Папуна, скажи, разве есть говорящая рыба? Я думал, рыба потому молчит, что воды полон рот. Почему смеетесь? Может, напрасно так думал? Напрасно, мой мальчик, тебе думать вредно, даже таинственный купец от такого не вылечит. Пускай петух ему в горло плюнет, в сердцах проговорил Гиви, я после слов Папуна при встрече с таким, как Откудиане, открещиваться буду. Не забудь рукавицы на такой случай натянуть, а вместо бурки в сети закутаться». Даже за прощальной едой, несмотря на неизменную защиту хорошани и к неудовольствию дариджан, барсы, желая развлечь Георгия, не переставали подшучивать над Гиви. Русудан и Георгий были молчаливы. Посвященный в предстоящее, Русудан обдумывала защиту в случае нападения на замок. «Иораму поручу восточные ворота, сама западные стану охранять. Но никто не должен знать о походе Георгия. Всем слугам скажу, неподалеку в лесу учения Арчил проводит, лишь свистнут, прискачет. Из ворот замка никого не выпущу, могут проговориться. Папуна вернется скоро и останется, он притворно спокоен. Пусть около хорошани будет, она тревожится, ибо дато совсем перестал дорожить жизнью. А все... Может, потому и побеждают. Да, жизнь любит смелых. 12 дней, о, хоть бы они скорее миновали. Нет, продлятся вечность, надоедливые и скучные, как серый камень, как серый дождь. Начнут нашептывать самое злое, сеять сомнения. А вот сегодняшний день пролетел, словно ему под крылья стрелу вонзили. Георгий почти к еде не прикоснулся и вина выпил только первую чашу за мое здоровье. Мой Автандил весь в трепете, еще не перестал встречать каждую битву как возлюбленную. Он подобен сосуду, наполненному огнем. Мой Автандил, мой мальчик, как дорог ты сердцу моему. Что это со мною? Почему я? Нет, нет, жена Георгия Саакадзе не смеет предаваться печали, не смеет думать о личном. Русудан поднялась, гордо откинула личаки. «Дети мои, перед большим путешествием необходим сон. Мой Эфтандил, в полночь прикажи коней седлать». Саакадзе угадал настроение своей неповторимой Русудан, поднялся, преклонил колено и поцеловал подол тяжелого лилового платья. Русудан провела рукой по непокорным волосам Георгия. «Все будет хорошо, мои дети, помните о нас. Деритесь храбро, но не безрассудно. Берегите друг друга, ибо у Картли все меньше становится защитников». Темнота наступила сразу, будто упала опрокинутой чашей. Поспешно зажглись в черном куполе звезды, и вновь такая тишина охватила Ахалцикскую землю, словно ничто не предвещало тревоги, словно безмятежный покой покорил мятежных. Георгий рванул ворот, что-то тяжелое душило его, что-то теснило, пригибало, слепило. И почудилось Георгию, что заблудился он в черной туче, и перед ним как будто внезапно возник острый утес. Георгий заметался, стремясь грудью пробиться к дорогам и тропам. Дикий рык рвался из сдавленного горла. «Куда? О, Господи!» Арчил было кинулся за Маурави. Рванув ворота, Георгий вышел из замка. «Вышел. Разве так ходят?» «Нет». Он, задыхаясь, мчался к лесу. Слишком тесен этот маленький замок, и, перегоняя его шаги, летели гневом взметенные мысли. «Раньше вырвусь на простор, чересчур узок, скудный мир Самцхеса Табага. Сначала освобожу среднюю Картли, потом, обуреваемый яростью, мчался Георгий, натыкаясь на стволы, ломая ветви». Сдвинулся мрак, пошатнулась зеленая стена, лес ожил, наполнился беспокойным говором зверей, шепотом встревоженных листьев, шуршанием опаленной травы, тяжело вздохнул развесистый дуб. Саакадзе резко остановился. «Кто? Кто говорит здесь со мною? Кому близка моя ярость?» Где-то в кустарнике пискнул зверек, удивленно глянула из норы лисица на проносившуюся между сомкнутыми стволами большую тень. «Нет, это не Каджи, не житель ада». Но и на тучу не похож, ибо шум его шагов подобен грохоту падающей ледяной глыбы. Тигр шумно вздохнул. «Это шагающая скала». «Нет, это не Деви, не житель бездны, но и на кентавра не похож, ибо взмах его руки подобен взмаху крыльев грифона». Рысь тревожно вскрикнула. «Это потрясатель громов». «Тише, хурак, хурак!» — хрипло закричал леопард. «Это человек». И сразу испуганно поднялись крупные и мелкие хищники. «Человек! Какие беды несет он нам! Спасайтесь или притворяйтесь уже убитыми! Тише, тише, звери, не мешайте человеку! Он пришел к нам за помощью!» Все больше распаляясь, ломая сучья, мчался сквозь гущу леса Георгий. «Ты, темная ночь, покровительница отчаянных, ответь мне! Нет! Нет, я больше не Маурави и не великий! Ответь Георгию Саакадзе, который даже после смерти им останется! Ответь и ты, дремучий лес! Разве не к вам прибег я в час страшного сомнения? Разве не вас вопрошаю? Или пламя сердца моего не обжигает вас? Или вечный покой опутал вас? Нет, неизменно бодрствующий не может уснуть. Тише, — зарычал барс, — не мешайте подслушать замыслы, носящего мое имя. Я вопрошаю вас, древние старцы, разве не к вам прибегает народ, спасаясь от озверелого поработителя? Или не за вашими стволами воины выслеживают врага? Или не вы укрываете бегущих из княжеских замков? Или не в затаенных ваших ветвях веками куется свободная дума о счастье, о радостном смехе? Но радость рождает победы. Кто это сказал? Не ты ли стройная Чинара? Нет, не о войнах сейчас моя дума. Скажите мне, кто я? Бедный народ, когда перестанет литься твоя чистая кровь. Говорят, и я много ее трачу, я. Скажите, мудрецы, кто я? Почему так щедро на кровь народа? Почему на всем моем пути кровь и слезы? Почему стольким жертвую? Где мой зять, царь Луарсаб? Где сестра моя Текле? Где мой сын Паата? Почему в моей груди исступление огня и крови? Я спрашиваю тебя, слышишь, лес, спрашиваю, кто я? Какой запас страданий таит еще моя судьба? Или Бог не дал мне сердца? Или я рожден тираном? Почему молчите вы, мудрые старцы? Почему? Что? Что сказал ты, старый граф? Я рожден народом, и воля народа предрешила мой удел. А ты, нахмуренный дуб, обросший древним мхом, о чем кричишь? Народ повелел быть мне первым, обязанным перед родиной. Значит, не осуждаете? Значит, я прав? Тогда не сетуй, лес, не сетуйте, крутизны и вершины, вскормившие мой дух, мою волю. Ни стоны, ни слезы, ни бездыханный труп друга, ни проклятие вдов не затемнят мой путь. Что стоят все страдания наши, была бы Грузия жива? Это ты сказал, строгий Бук. Страдания пронесутся, как вихрь над пустыней, и снова жизнь, снова солнце, а с ним и радость. Ты всегда, зеленая пихта, говоришь мне о солнце. Где-то на верхушках блеснул слабый луч луны. Саакадзе вздрогнул, изумленно оглянулся. Уж не сон ли потряс мою душу? Со всех сторон его плотно обступили толстые стволы. О чем-то важном тихо перешептывались листья, смахивая, как слезы, прозрачные росинки. Полуночный холодок коснулся пылающего лба. Саакадзе осторожно раздвинул ветви, словно пресекая дружеские объятия, и зашагал. Он шел, не отдавая отчета, куда. Внезапно, где-то совсем близко, из лунных бликов возник молодой печальный голос. Взвился орел над долиною, кружится гордо над тучей, никнут вдруг крылья орлиные, в сети попался могучий. В гневе рвет сети заклятый, к солнцу мятежный стремится, витязь с душою крылатою, разве смирится с темницею? Медленно спустившись с пригорка, Саакадзе сел на камень. Еще не проснувшийся ручеек заботливо, как детей, умывал кругляки. Саакадзе умиротворенно улыбнулся. Взял мокрую гальку, нежно погладил и осторожно опустил в воду. «Это, господин, дочь лесника поет, жениха, проклятый бег в башню запер. А тебе, видно, Дориджан жестко постелила, что вместо сна беспокойный верблюд всю ночь шатаешься по лесу. Эй, имея беспокойного Муурави, и мягкая тахта жаровни сатаны покажется». Георгий Саакадзе поднялся, расправил могучие плечи, витязь с душою крылатой. «Ну, пойдем, а то Арчил верный глаз погоню за нами пошлет. Кони уже оседланы, господин». По желанию суеверный Дориджан ворота открыла Харишани. Выезжали по два, по три. Копыта лошадей были обмотаны войлоком. Не брецало оружие, ни говора, ни шелеста. На западной башенке, прислонившись лбом к холодному камню, Русудан острым взглядом смотрела в бледную даль, куда как тени исчезали любимые. Глава 35. Если бы солнце, уподобившись дракону, вдруг вздумало забросать Тбилиси зелеными шарами или небо, разнежась, обернулось голубым ангелом, пожалуй, Митехи меньше был бы потрясен. Когда жалкий Кма подошел к воротам замка, стража в гневе хотела оттолкнуть его, и как только осмелился стучаться в главные ворота. Но что? Двор замка словно вздыбился, зашумел. Прибежал гостеприимец. О, Сакум, первый советник владетеля Мелика Табага Ларийского, лучше бы я ослеп, чем, а может, нарочно так пожаловал для тайного разговора. В стороне шептались слуги. Еще недавно, как надменно въезжал этот самый советник в Метехи. Сколько кораллов, позолоты, чеканных украшений сверкало на берберийском скакуне. А одежда из атласа, а обувь из сафьяна. Разве не уравнивали советника с самим владетелем? А пять телохранителей, точно высеченных из камня, пять воинов, точно с картины страшного суда, разве не охраняли подарки царю Хасру-Мирзе и Сахану и князю Шадиману? Два оруженосца, словно патриарха в собор, вели советника под руки по лестнице, спешно устланной ковром. Один оруженосец в вытянутой руке нес, как крест святой Нины, его золотую шашку, осыпанную эмалевыми цветами. На низкие поклоны не отвечал советник Сакум. И вот жалкий, ободранный, украшенный липкой грязью, еле живой предстал советник Сакум перед Хасру-Мирзой, боясь сесть, чтобы не запачкать арабский табурет. Порывисто войдя, Шадиман так изумился, что чуть не вскрикнул: «Что за шутовство? Неужели влиятельный советник только под видом нищего мог пробраться ради тайного дела?» И, обернувшись к Чубукче, приказал: «Для гостя бархатное кресло из моего покоя». Несясь по сводчатому коридору, Чубукче недоумевал. Никому, даже знатному липариту, не предлагал князь любимое кресло, в котором отдыхал, услаждаясь холодным вином, фруктами и своими мыслями. А разговор? Помнишь, Гульшари, разговор? Бегая по комнате, Андукапар сбросил пояс, потом скинул куладжу. «Может, князь, совсем разденешься?» — насмешливо пропела Гульшари. «Сами виноваты, каждого ворона за орла принимаете». Но Андукапар, ничего не слушая, продолжал метаться. «Помнишь, помнишь, какой гордый и заносчивый был Сакум? Еще бы! Он и его владетель уже стянули петлю вокруг бычьей шеи Саакадзе. Клялся в Ларе отборные тысячи тибрийцев, озверелых, как янычары. Все решительно, все было готово, чтобы оборвать последний вздох хищника». «Почему же не оборвали?» Гюльшари деловито подула на рубин кольца и потерла бархоткой. «Почему?» — Андукапар ощутил непреодолимое желание выбросить бархотку за окно. «И твоему рубину должно быть ясно, что для охлаждения пыла соседних турецких пашей необходимо было участие сарбазов. Иначе, опасался Атабак Ларийский, Турция не только за морем может вмешаться». «Стамбульский вор умеет подстерегать плохо спрятанное». Гюльшари разразилась уничтожающим смехом. «И сейчас без улыбки не могу вспомнить. Три дня торговались, даже от меня скрыли. Может, теперь скажешь, правоверный, на чем договорились? Теперь это тайна вот для того паршивого воробья, который другого места не нашел, как на твоем подоконнике оставить свой навоз». «А где Сакум оставил свой навоз после двухдневного пира в его честь?» «Клянусь, у Шадимана в голове, ибо по змеиному замыслу должен был прискакать рыжебородый гонец с ответом о согласии Мелик Атабага на 1000 сарбазов с лучшим Минбаши. Перед тем зазнавшийся владетель требовал прислать ему на помощь не меньше 2000». С креслом в руках Чубукче застыл на пороге. «Кто? Турки?» «Нет, Саакадзе». «Странно», — подумал Шадиман, словно даже стены покраснели, никогда раньше такое за ними не замечал, и гневно прикрикнул на Чубукче: «Сюда!» Опустившись в поданное кресло, сверкнул глазами и прошипел: «Вот какую радостную весть ты притащил нам, прыгая по болотам и ползая по оврагам!» Маленькие плутоватые глазки Сакума вспыхнули злобой. Он тоже вспомнил свой недавний въезд в Митехи и как-то весь подался вперед, сжал кулаки и прохрипел: «Пыль и грязь, нефамильная ценность, серная баня смоет. Я советник, раньше надо выслушать. Как к серной бане гнал тебя, Саакадзе?» До меня дошло, что однажды возвращался с неудачной охоты на барса один родовитый князь, обильно поливаемый мутным соусом из дождевых капель, ибо небесный повар принял его за пережаренного фазана. А когда родовитый долетел до своего гнезда, то и птенчика там не оказалось. «Да поможет тебе Аллах просветить смиренного Хасро, что еще дошло до советника, пока он из жирного барана превращался в общипанного петуха. Еще дошло, царевич из царевичей, что первое посещение одного высокорожденного Георгием Саакадзе пришлось как раз в то утро, когда у Богоравного из конюшни последний слуга вывел на продажу последнего коня. Раньше надо выслушать. Если до тебя больше ничего не дошло, то думай о настоящем, ибо сказано: дешевле верблюжьей слюны стоит заносчивость, исходящая из опустошенного бурдюка. Говори и не стой, ибо если табурет нельзя будет отмыть в серной бане, то сатана не воспретит подарить его слуге».